Такси плавно двигается по заснеженной трассе. Нервно смотрю на дисплей телефона, отслеживая свой маршрут и пытаюсь успокоиться. Ничего не случилось и не случится. Иван на совещании, а значит, ему пока ничего не угрожает. Да и Михаил, скорее всего, блефует. Хотя он больной на голову, и ожидать можно чего угодно. Зябко ежусь, вспоминая его липкий взгляд и одержимую ухмылку. Псих. Только бы успеть предупредить Ивана об опасности. Если из-за меня с ним что-то случится, я никогда себя не прощу. Отворачиваюсь к окну. Хорошо, что пробок нет, мы уже въехали в город. Судя по навигатору, через 10 минут будем на месте. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, чтобы взять себя в руки, но безуспешно. Сердце набатом бьется в груди, а тело сотрясает противная дрожь. Такси останавливается около офисного здания. Оплачиваю водителю за поездку и выхожу на улицу. По ступенькам вбегаю в здание и пытаюсь объяснить охране, кто я и зачем пришла. Но они непреклонны и не желают меня пропускать. Хочется рухнуть на пол и разреветься, как маленькой. Но я не могу себе этого позволить. Истерикой точно ничего не добьюсь. Отхожу в сторону и набираю номер Марины. «Слушаю вас, Виктория», – учтиво отвечает она. «Меня не пропускают в здание». Судорожно выдыхаю я и закатываю глаза к потолку, чтобы сдержать подступившие слезы. «Странно. Дайте охране трубку». Подхожу, молча протягиваю телефон одному из мужчин и замираю в ожидании. Он внимательно слушает то, что ему говорят. Пытается спорить, но все же сдается и соглашается. Отдает мне телефон и открывает турникет. «Проходите». «Спасибо». Вхожу в лифт и нажимаю нужный этаж. Оборачиваюсь и застываю, увидев свое отражение в зеркальной стене кабинки. Какой кошмар. Только сейчас до меня доходит, в каком я виде. Конечно, меня не хотели пропускать. Но отступать слишком поздно. Придется как-то решать проблему по ходу. Торопливо стягиваю куртку и вешаю на руку. Распускаю волосы и пальцами разделяю пряди, пытаясь придать им хоть какое-то подобие прически. Слава богу, сегодня я надела свои джинсы, а не спортивные брюки Ивана. А вот с футболкой повезло меньше. От такой идиотской ситуации улыбка помимо воли появляется на губах. Надеюсь, он не сильно разозлится, когда увидит меня в таком прикиде. Лифт протяжно пищит, и двери кабинки открываются. Оказываюсь в просторном холле, и даже не представляю, куда мне идти. Точнее, пытаюсь решить послушать голос разума и пойти в кабинет Ивана. Или... Я с ума сойду от беспокойства, если немедленно не увижу его. Пусть наорет, пусть выгонит, но я просто должна удостовериться, что с ним все в порядке. Марина сказала, что Иван в конференц-зале. Дело за малым, найти его. Решительно иду по коридору, читая таблички, пока не натыкаюсь на двойные двери с надписью «Конференц-зал». Прислоняюсь к ней ухом, но не слышу ровным счетом ничего. Черт. Закусываю губу от досады. Бросаю куртку на пол, сжимаю кулаки до хруста в пальцах и уверенно толкаю двери. Они поддаются, услужливо пропуская меня внутрь. Вхожу и замираю, увидев Ивана в окружении нескольких мужчин. Все инстинктивно поворачиваются в мою сторону, и щеки вспыхивают от всеобщего внимания. Перехватываю обеспокоенный взгляд Ивана и нервно сглатываю. «Ванечка», — шепчу одними губами и облегченно выдыхаю. «Слава богу, все хорошо. Больше во мне и не надо». «Вика?» Он встает из-за стола и быстро идет в мою сторону. «Ты как здесь?» Обнимаю его и зарываюсь носом в шею. Ледяная рука страха, что сжимала мое горло все это время, расслабляется, и дышать становится проще. «Ванечка, прости меня, я так испугалась!» Шепчу ему на ухо, едва сдерживая подступившие слезы. Он обнимает меня в ответ, и весь остальной мир перестает существовать. Мы словно сливаемся в одно целое.